Увы, моего отца уже 10 лет как нет в живых. Нам пришлось расстаться с садовником Пьером, с камердинером Ипполитом, со сторожем Маке. У нас больше не было замка Ле Фосе, ни виллы в Антии. Мы жили в Виллен-Кантре, в маленьком домике на площади против фонтана. И моя мать держала табачную лавку. Там продавался еще охотничий порох, дробь и пули. Как я писал в своих мемуарах, я уже тогда был, хоть и юным, но завзятым охотником. Вот только охотился в полном смысле слова я лишь в том случае, если мой родственник, господин де Виолен, инспектор лесов Виллен-Кантре, с разрешения моей матери брал меня с собой. Все остальное время я занимался браконьерством. Для охоты и браконьерства у меня было чудесное одноствольное ружье с выгравированной монограммой княгини Боргезе. Прежде оно принадлежало ей. Мой отец подарил мне это ружье, когда я был еще ребенком, и после смерти отца наше имущество распродавали, но я так настойчиво просил отдать мне мое ружье, что его не продали вместе с другим оружием, лошадьми и экипажем. Больше всего я любил зиму. Зимой земля покрыта снегом, птицы не могут найти себе пропитание и прилетают туда, где для них рассыпано зерно. У некоторых из друзей моего отца были прекрасные большие сады, и мне позволяли охотиться там на птиц. Расчистив в снегу площадку, я бросал горсть зерна, прятался неподалеку и ждал. Одним выстрелом мне удавалось убить 6, 8, иногда 10 птиц. Если снег задерживался, можно было надеяться, что затравят волка. Загнанный волк принадлежит всем. Это общий враг, преступник, объявленный вне закона. Каждый имеет право выстрелить в него. Так что можете не сомневаться, что несмотря на протесты моей матери, видевшей в охоте двойную опасность для меня, я хватал свое ружье и первым оказывался на условленном месте. Зима 1817-1818 года была суровой. Снег выпал на фут, сверху подморозило, и уже 2 недели держался наст. И тем не менее, ничего не происходило. Однажды, около 4 часов пополудни, к нам в лавочку зашел Маке, чтобы купить пороху. Сделав покупку, он подмигнул мне. Я вышел вслед за ним. «Ну что, Маке?» — спросил я у него. «В чем дело?» «Не догадываетесь, господин Александр?» «Нет, Маке. Не догадываетесь, что раз я пришел за порохом к госпоже генеральше, вместо того, чтобы купить его в Арамоне, то есть вместо 1/4 льё прошел целое льё, значит, я хочу пригласить вас на охоту?» «Мой славный Маке, на кого же мы будем охотиться?» «На волка, господин Александр». «Вот оно что, в самом деле. Сегодня ночью он унес барашка у господина де Турнелли, и я преследовал его до самого леса Теле. И что же? Этой ночью я наверняка увижу его, спугну, и завтра утром мы займемся им. Какое счастье! Только вот надо получить разрешение. У кого, Маке? У генеральши. Ну так пойдем к ней, Маке». Моя мать смотрела на нас из окна. Она подозревала, что готовится заговор. Мы вернулись в дом. «Маке, ты поступаешь неразумно», — сказала моя мать. «А что я такого делаю, госпожа генеральша?» — спросил Маке. «Ты его сбиваешь с толку, он и так думает только об этой проклятой охоте». «Но госпожа генеральша, это как у породистой собаки. Его отец был охотником, сам он охотник, его сын будет охотиться. Вы должны примириться с этим. А если с ним случится беда, когда рядом Маке? Помилуйте, я отвечаю за господина Александра, как за себя самого. Чтобы с сыном моего генерала что-нибудь случилось, да никогда этого не будет. Никогда в жизни. Моя бедная матушка покачала головой. Я повис у нее на шее. «Мамочка», — сказал я ей, — «ну, прошу тебя». «Но ты сам зарядишь его ружьем, Маке?» «Будьте уверены, 60 зернышек пороху, ни одним больше, ни одним меньше, и пуля из тех, что по 20 на фунт. Ты от него не отойдешь ни дальше, чем его собственная тень. Он будет рядом с тобой?» «Я его поставлю между колен. Маке, я его доверяю тебе одному. Вы получите его целым и невредимым. Но, господин Александр, собирайте свои пожитки и пойдем. Генеральша разрешает». «Как, ты его уведешь прямо сейчас, Маке?» «Конечно, завтра будет слишком поздно. На волка охотится рано утром». «Ты что, хочешь с ним охотиться на волка? Вы боитесь, что волк его съест?» «Маке, Маке, да я рассказал вам, что присмотрю за ним. А где будет ночевать мой бедный мальчик?» «У папаши Маке, разумеется. Я положу на пол мягкий тюфяк, постелю простыни, такие же белые, какими Господь укрыл землю, и дам ему 2 теплых одеяла. Не бойтесь, он не простудится». «Ну, мама, не беспокойся. Пойдемте, Маке, я готов. И ты даже не поцелуешь меня, негодник?» «Конечно, да, мамочка, и не один раз». Я изо всей силы сжал ее в объятиях, едва не задушив. «Когда ты вернешься?» «Не волнуйтесь, если его не будет дома до завтрашнего вечера». «Почему? Ты же сказал, что охота будет утром». «Утром это на волка, но если нам не повезет, должен же мальчик подстрелить одну или пару диких уток в болотах во льду». «Ну вот, ты его утопишь». «Черт возьми», — воскликнул Маке, — «если бы я не имел чести разговаривать с женой моего генерала, я бы сказал вам». «Что, Маке, что бы ты сказал?» «Что вы хотите сделать из вашего сына мокрую курицу. Но если бы матушка генерала ходила за ним по пятам, как вы за этим мальчиком, он никогда не переплыл бы море и не оказался бы во Франции». «Ты прав, Маке. Бери его с собой. Я совсем потерял разум». И матушка отвернулась, чтобы стереть слезу. Слеза матери — алмаз сердца, более драгоценный, чем жемчуг Офира. Я видел, как она скатилась. Я подошел к бедняжке и шепнул ей на ухо: «Если хочешь, мама, я останусь». «Нет, иди, иди, мой мальчик», — сказала она. «Маке прав. Должен же ты когда-нибудь стать мужчиной». Я снова поцеловал ее и пошел догонять Маке. Пройдя сотню шагов, я обернулся. Матушка вышла на середину улицы, чтобы дольше видеть меня. Теперь я смахнул слезу. «Что это? Вы тоже плачете, господин Александр?» — спросил Маке. «Ничего, Маке, это от холода». «Господь, подаривший мне эту слезу, не правда ли, ты прекрасно знаешь, что я плакал не от холода». Уже совсем стемнело, когда мы добрались до дома Маке. Мы поужинали яичницей с салом и рагу из кролика. Затем Маке постелил мне. Он сдержал слово, данное моей матери. У меня был мягкий тюфяк, 2 белые простыни и 2 очень теплых одеяла. «Ну вот», — сказал мне Маке, — «забирайтесь в постель и спите. Может быть, завтра придется выходить 4 часа утра». «Как скажешь, Маке». «Да, да. Вечером вы ранняя пташка, а завтра утром мне придется облить вас холодной водой, чтобы поднять с постели». «Согласен, Маке, если не встану с первого раза». «Что ж, посмотрим». «Тебе очень хочется спать, Маке?» А что, по-вашему, я должен делать в это время? По-моему, ты мог бы рассказать одну из тех историй, которыми развлекал меня, когда я был маленьким. А кто меня разбудит в 2 часа, если я до полуночи стану вам сказки рассказывать? Господин Кюре? Ты прав, Маке. Вот и хорошо. Я разделся и лег. Маке бросился на свою постель, не раздеваясь. Через 5 минут он уже громко храпел. Я же больше 2 часов ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Сколько бессонных ночей провел я в своей жизни перед началом охоты. Наконец, к полуночи усталость взяла свое. В 4 часа я проснулся от резкого холода и открыл глаза. Маке стащил с меня одеяло и стоял надо мной, обеими руками опираясь на ружье с трубкой в зубах. При каждой затяжке огонек трубки освещал его довольное лицо. «Ну что, Маке?» — спросил я. «Что ж, мы его спугнули. Волка? А кто это сделал? Бедняга Маке. Вот молодец. Но угадайте, где зверь залег? Что за славный малый этот волк? Где же Маке?» 100 против 1, что не угадаете. В охотничьем угодье 3 дубов. «Значит, он попался?» «Да, черт возьми». 3 дуба были небольшой зарослью деревьев и кустарника, арпанов 2 посередине равнины Ларньи, примерно в 500 шагах от леса. «А охотники?» — продолжал я. «Все предусмотрели. На опушке леса самые лучшие стрелки. Майна, Мильде, Ватрен, Лафей. В общем, все. С нашей стороны станет господин Шарпантье, со стороны Валю – господин Ажде, со стороны Ларни – господин де Турнель, со стороны Лефосе – вы и я. Спустят собак, полевой сторож подбодрит их зычным голосом, и все кончено, волк у нас в кармане. Маке, поставь меня на хорошее место. Я же сказал, что вы будете рядом со мной. Только вам придется для этого подняться с постели. Ты прав, Маке. Бррр. Ладно, пожалею вашу молодость, подброшу хвороста в камин. Маке, я не решался просить тебя об этом, но право же, это было бы очень любезно с твоей стороны. Маке принес со двора охапку веток, положил их в камин, подправил ногой и бросил в середину зажженную спичку. Огонь занялся сразу и вскоре весело пылал в камине. Сев на скамейку, я стал одеваться. Уверяю вас, я справился с этим очень быстро. Маке был поражен моим проворством. «Ну вот», — сказал он, — «теперь выпьем по капельке и в путь». И Маке наполнил 2 стаканчика желтоваткой жидкостью, которую я узнал, не пробуя. «Ты же знаешь, Маке, я не пью водки». «Вы впрямь сын своего отца. Но что же вы будете пить?» «Ничего, Маке, ничего не надо. Вы знаете поговорку? В пустом доме черт селится. Послушайте меня, проглотите хоть что-нибудь, пока я буду заряжать ваше ружье. Надо же выполнить обещание, данное вашей бедной матушке». «Ладно, Маке, тогда кусочек хлеба и стакан пиньоле». Пиньоле – это слабое вино невинодельческих районов. Говорят, его надо пить втроем. Один пьет, 2 держат пьющего. Я привык пить пиньоле и мог справиться один. Пока я пил, Маке заряжал мое ружье. «Что это ты делаешь, Маке?» – спросил я. «Помечаю крестиком вашу пулю. Мы будем стоять рядом, можем выстрелить одновременно. И не из-за денег, я знаю, вы мне их отдадите, но из тщеславия. Если волк будет убит, я хочу видеть, чья пуля его убила. Так что цельтесь как можно лучше». «Я постараюсь, Маке. Вот ваше ружье, оно заряжено. Держите его стволом вверх. Идемте». Мы вышли, Я послушался совета старого сторожа.